не бояться не надо, этот мир не жалеет слабых. Если ты толковый, все будет в порядке, бояться не надо. Помни, бояться не надо, этот мир не жалеет слабых. Если ты толковый, все будет в порядке, бояться не надо. Львов, город суров, ночь, недры районов, не суйся сюда. Если драться ты не готов, не будет толку с твоих понтов. Неважно, сколько с тобой кентов, убегут никто не выйдет на помощь с этих домов. Это город воров, попался ты им на улов. Расставайся с баблом, если хочешь остаться здоров. Сколько сюрпризов таит ночной покров. Ты сдал пацанов, не могут вырваться теперь. Скандалу не поможет лечение тебе докторов. Быстрый прожил здесь немало днем. Не спорю, я не лучший среди рэперов. Вы живете в мире снов, повсюду паутина мусоров. Не подписывай с ними ты договоров. Смотри, не наломай дров, таскает с весом редких сортов с далеких островов. Без денег не получить корпус учебных установ. Все в твоих руках, у ситуации может быть много концов. Следи за языком, не борзит ты не царь. Этих дворов упадешь от их кулаков. Ничего не останется от твоих зубов. Не все решить миром, забудь про боль. Будь сильным, тебя съедят, если не будешь ты агрессивным. Не бояться не надо, этот мир не жалеет слабых. Если ты толковый, все будет в порядке, бояться не надо. Помни, бояться не надо, этот мир не жалеет слабых. Если ты толковый, все будет в порядке, бояться не надо.